Настя включила кипятильник, достала из стола чашки и сахар, и в это время зазвонил телефон. — Настась Павловна, ты меня все еще любишь? — послышался веселый голос неунывающего Стасова. — Страстно! — откликнулась Настя. — Привет, Владик. — Здравствуй. Коротков сообщил мне потрясающий сюжет для детективного романа. — Не врет? — Нет, честное слово, так и было. — А какую книжку нашли? — Повернись и уйди. Черная твердая обложка, серо-голубая, карманный формат, мягкий переплет. Интересуешься деталями? — Это не я, Танюшка. Она хочет с тобой поговорить. Ты очень занята. — Стасов, для тебя и твоей жены я свободна всегда. Тебя я просто страстно люблю. А Татьяне еще и по службе обязана. Она же мне помогла палача раскрутить. Передай ей трубку. — Добрый день! — раздался в трубке мягкий грудной голос. — Здравствуй, Танюш. Как тебе отдыхается? — Лучше, чем работается, — со смехом ответила Татьяна. — Скажи, пожалуйста, это правда, что убитая была в шелковом светло-зеленом костюме и в туфлях на шпильке? — Истинная правда. — Вот не сойти мне с этого места, — поклялась Настя. — Красивая, загорелая блондинка. — Точно, — удивленно протянула она. — А как ты догадалась? — Я не догадалась, это Коротков сказал. — Настя, мне кажется, я видела ее. — Где, когда? — В понедельник, в метро. Она сидела рядом со мной и читала мою книгу, поэтому я ее запомнила. Очень похоже, что это была именно она. Но мне нужно взглянуть хотя бы на фотографию, а лучше на тело и на одежду. Так будет вернее. — Неужели ты готова ехать в морг? — недоверчиво переспросила Настя. — Ты же в отпуске все-таки. — А почему нет? Морг ничем не хуже других мест. Все равно Стасов на работе, Лиля в школе, а я свободна, как птица. Впрочем, может быть, я даже по фотографии тебе скажу, что это не она. Вернулся Коротков, держа в руке свернутый из бумаги кулечек, куда добросердечные коллеги по одной-две ложечки отсыпали ему кофе. — Вот, — гордо сказал он, протягивая Насте кулечек, — в трех местах отоварился. — А ты всегда в моих способностях сомневаешься, неблагодарная. — Я не сомневаюсь. Сейчас выпьем с тобой кофе и поедем. — Куда это? — недовольно насупился Коротков. — Я целый день в разъездах провел. Ну, дай дух-то перевести. Да и время уже 9 часов. — Поедем мы с тобой, Юрик, к нашему общему другу Стасову и его любимой жене Татьяне. Очень может быть, что Татьяна видела Широкову за несколько часов до смерти. — Вот это да! — выдохнул Коротков. — Стоит только мне выйти из комнаты, как обязательно что-нибудь случается. Лариса Тамчак и Анна Леонтьева были знакомы много лет, но по-настоящему близкими подругами так и не стали. И не то чтобы этому что-то мешало, или они не нравились друг другу, просто в сближении не было необходимости. Они регулярно перезванивались, благо поводов для этого было множество, поскольку мужья последние годы работали вместе. Жена Стрельникова Алла тоже была их общей приятельницей, но только в тот период, пока сам Стрельников еще жил с ней вместе. После того, как он ушел от жены и стал всюду возить с собой Любу, Ларисе и Анне пришлось резко перестраиваться. Алла нравилась им обеим. Она была зрелой, умной женщиной, их ровесницей, а Люба, которая была моложе их почти на 20 лет, казалась им девчонкой, с которой даже поговорить не о чем. Детский сад, одним словом. Труднее было, конечно, Ларисе, потому что Тамчак и Стрельников в свое время купили соседние дачные участки. Приезжая на дачу, Лариса почти всегда встречалась с Аллой Стрельниковой и каждый раз с замиранием сердца ждала вопросов о новой возлюбленной Владимира Алексеевича. Собственно, дело было не в самих вопросах, а в том, что за этими вопросами стояло. Мы с тобой были хорошими приятельницами. Мы почти дружили. А теперь ты с легкостью отказалась от меня и принимаешь в своем доме моего мужа с новой бабой. Неужели ты не испытываешь неловкости, глядя мне в глаза? —